Серия пятая. Сэр, я профессор Халлорсон. Я узнал вас, профессор. Чем могу служить? Газета «Таймс», которую вы возглавляете, сэр, самая известная газета Англии. Я прошу вас опубликовать как можно быстрее вот это письмо в вашей газете. Я бы мог прислать вам его по почте, но решил ускорить дело, принес его сам. Разрешите взглянуть? Разумеется, разумеется. Видите ли, профессор, ближайшие номера газеты уже сверстаны. Мы буквально завалены материалами, так что относительно срока... Я прошу вас... Извините, извините, я ознакомлюсь с письмом. Льщу себя надеждой, что вы простите мою назойливость. Мне стало известно, что некоторые места из моей книги «Боливия и ее тайны», опубликованные 2 месяца назад, доставили прискорбные неприятности моему помощнику, капитану Хьюберту Чарлоу, кавалеру Ордена за боевые заслуги, который во время нашей экспедиции ведал транспортом. Значит, вы профессор. Вам не кажется, что это уже несколько запоздало? Я прошу об одном. Напечатать мое письмо как можно скорее, сэр. Профессор, я понимаю. Я отдаю должное вашему благородству и мужеству. Но дело уже зашло слишком далеко, получило широкую огласку. Вам известно, что капитана отстранили от службы до конца расследования. Расследование? Да, запрос в парламенте. Это не просто, сэр. Тогда тем более. Дело касается чести британского офицера. Я понимаю. Но мой долг предупредить вас, профессор. Письмо может вызвать неадекватную реакцию. Кому-то покажется странным такой внезапный поворот. Ваша репутация, профессор. Возникнут вопросы. К черту вопросы. К черту репутацию. Сэр, если нужно, я готов заплатить двойную, тройную цену. Этого не потребуется, профессор. Письмо будет напечатано в завтрашнем номере. Какая тишина. Самый прекрасный звук в мире. Тишина. Хьюберт. Хьюберт, ты приехал даже раньше, чем я ждала. Динни, послушай. Я раздумал печатать дневник. Ну, твое право решать, дорогой. Ты еще не успел ничего предпринять? Нет, нет. Я просто читала. Ну, почему? Я все взвесил, Динни. Если не получу назначение здесь... Переведусь в один из суданских полков или в индийскую полицию. Там нужны люди. Буду только рад снова уехать из Англии. А здесь еще много гостей? Мне бы не хотелось... Нет, нет. Рано утром все разъехались. Остались только тетя Эм, дядя Лоренс и дядя Эдриан. Да, есть еще одна наша дальняя родственница. Джин Тесбери. Ты ее не знаешь. Можно мне избежать знакомства с ней? Давай уедем сейчас, Динни. Ну, только скажем тете Эм. О, Хьюберт, мы ждали тебя. Ну-ка, поцелуй меня. Ты похудел. Впрочем, в молодости я тоже была тоненькая. А вот и Джин. Ты, кажется, еще не видел ее. Нет. Тетя Эм, я набрала к обеду полную корзину клубники. Это, вероятно, последняя. Джин, познакомься. Это... Хьюберт Чарлоу, мисс. Джин Тесбери. Мы, оказывается, в родстве. Я могу называть вас просто Хьюберт? Ну, да, разумеется. Вы любите клубнику, Хьюберт? Да. Я очень люблю клубнику. Пойдемте. Помогите мне отобрать ягоды покрепче к обеду. А самые спелые мы просто съедим. Всю жизнь Хьюберт ненавидел клубнику. У него на клубнику аллергия. Динни, У тебя не было впечатления, что при встрече между ними проскочило нечто вроде шаровой молнии? Могу подумать только, он действительно ест ягоды. О, боже, тетя Эм, это невозможно проверить. Хьюберт засмеялся. Впервые за 3 месяца. Джин, изумительно. Ты не находишь? Она чуточку пугает меня, тетя Эм. Что? Она чересчур хорошо знает, чего хочет. Ты ревнуешь, Динни. Ты привыкла быть для Хьюберта первой и боишься, что теперь перейдешь на 2-е место. Меня всегда поражала ваша проницательность, Дим. В ней есть нечто колдовское, как в древних колдуньях-индианках. Глупости. Просто говорю, что приходит в голову. Твой дядя Лоренс уверяет, что разговаривать со мной — это прыгать с камушка на камушек. Ох, как забавно кого-нибудь сватать. Я так давно никого не сватала. Интересно, что мне скажут твои родители? Теперь буду плохо спать по ночам. Сначала все-таки уговорите Хьюберта, тетя. Это уже сделала Джин. Взгляни на его лицо, Динни. Я же сказала, шаровая молния. Говорят, электричество лечит. Да. Мы уедем сразу после обеда, тетя. Хьюберт, мы приедем в Кондефор только к ночи. Извини, Динни, я давно не был в Липпинхолле. Не виделся с тетей Эммой и дядей Лоренсом. Давно не ощущал этого удивительного чувства покоя, которое дает мне только английская природа. Не хотелось уезжать. А разве Кондефор не дает тебе такого же покоя? Там ведь тоже английская природа. В Кондефорде все напоминает. Ты знаешь... Сегодня впервые я целый день не думал о той мерзкой истории. Хьюберт, чему ты улыбаешься? Разве я улыбаюсь? Какие-то мысли. Какого ты мнения о нашей кузине Джин Тезбери? Славная. Я пригласила ее к нам в Кондефор погостить. Ты не против? Почему я должен быть против? Она приедет через 2 дня. Прекрасно. Обязаны опубликовать мое письмо, сэр. Оно вызвано более чем странным заявлением профессора Халлорсона, напечатанным во вчерашнем номере вашей газеты. Но позвольте, майор Мотли. Ничего не хочу слушать. Вы не посмеете отказать мне. Я депутат парламента, и я первый поднял вопрос о бесчестном поступке капитана Шерла. И вдруг это заявление Халлорсона. Почему? Откуда оно взялось? И следует ли понимать из него, что убийство человека и факт порки, упомянутый Халлорсоном в его книге, на самом деле не имели места? Разрешите мне сказать. Если это так, то чем объясняет американский джентльмен столь разительное противоречие в своих высказываниях? Я объясню вам. Я требую, сэр, чтобы вы, сэр, как главный редактор газеты «Таймс», в вечернем выпуске напечатали мое письмо, сэр. Этого требую не только я. Этого требует ваш гражданский долг, сэр. Хьюберт, иди завтракай, 3-й раз зову. Я просматривал газеты. Какое у тебя лицо? В чем дело, Хьюберт? Это «Таймс». Вчерашний номер. Взгляни, Динни. Сэр, льщу себя надеждой. Некоторые места из моей книги «Боливия и ее тайны» доставили прискорбные неприятности моему помощнику. Ты посмотри на подпись! Что? Подпись «Ваш покорный слуга»? Эдуард Халлорсон, профессор... Читай! Читай дальше. Я пришел к выводу, что обескураженный частичной неудачей экспедиции, крайне утомленный, я подверг поведение капитана Черрилла незаслуженной критике. Хьюберт... Читай, читай. Хочу еще до выхода второго издания книги, исправленного, воспользоваться возможностью публично через вашу широко известную газету взять обратно выдвинутые мною обвинения. Хьюберт, но ведь это... Это хорошо, Хью. Читай до конца. Считаю приятным долгом принести капитану Черриллу мои искренние извинения по поводу тех огорчений, которые я ему причинил и о которых сожалею. Очень мило, Хьюарт. Халлорсон в Лондоне. Какого черта он все это затеял, Динни? Ну, ни с того, ни с сего. Похоже... На раскаяние, мой дорогой. Что? Этот тип раскаялся? Нет, нет. За этим наверняка что-то стоит. Динни. Динни, ну-ка посмотри на меня. Ты что-то знаешь? Что за этим стоит? Да. За этим стою я. Ради бога, Динни. О чем ты? Я встретила Халлорсона в Липпинг-холле. Словом, я... Ну? Я взялась за него, Хьюберт, и... Ты? Ты... Ты его просила? Ты клянчила же? Нет. Нет, нет, нет. Нет, что ты? Тогда нет. Как же? Хьюберт, я... Я не виновата. Похоже... Что, что? Ну, говори. Похоже, он увлекся мной. Странно, конечно, но что я могла поделать? Я не виновата. Он это сделал, чтобы завоевать твое расположение. Или же ты взял тон старшего брата? Динни! Ты... Я его не поощрял. Вылила на него немало холодной воды... Но ничего не могла поделать. Если хочешь знать, Хьюберт, в этом человеке много порядочности. То, что это находишь ты, в порядке вещей. Не глупи, милый, ну не все ли равно, какие у него мотивы? Ну пусть даже дурные, но он же принес публичные извинения. Что в этом плохого? Да то, что в этом замешана моя сестра. Я выгляжу во всей этой истории, как взят в клещи. Каждый может щелкнуть меня по лбу. Я бессилен. И напрасно боишься, что я тебя скомпрометирую. Письмо очень отрадная новость. Она делает всю эту историю совершенно беспочвенной. Кто посмеет раскрыть рот после такого извинения, Хьюберт? Адрес. Адрес, дай газету. Дай газету. Так, адрес. Адрес Халлорсон. Халлорсон, отель Пьемонт. Лондон. Хьюберт, ну ради бога, Хьюберт, ну что ты хочешь делать? Ой. Боже мой, ну я же не виновата, я не виновата, боже мой, Хьюберт. Что же теперь будет? Что будет? У вас остановился американец, профессор Халлорсон. Да, сэр, в номере... Передайте ему мою визитную карточку немедленно. Скажите, что я жду его здесь, в холле отеля. Секунду, сэр. Динни, Динни, что же ты со мной сделал? Позор. Все узнают. Я зажат в клещи. Это хуже, чем было. Халлорсон. Негодяй. 6 месяцев мы не виделись. Как он попал в Липпинг-холл? Боже, что за судьба? Капитан Черрилл, вы не примете мою руку, капитан? Из «Таймс» я узнал, что вы здесь, профессор. Нам нужно поговорить. Где это можно сделать? Вот тут. Присядьте. Коктейль? Благодарю вас, нет. Закурить разрешите? Надеюсь, это будет трубка мира. А, капитан? Извинения, которые сделаны не по убеждению, для меня ничто, профессор. Кто сказал, что они сделаны не по убеждению? Моя сестра. Капитан Черрилл, ваша сестра редкостный человек и очаровательная леди. Я буду говорить откровенно, профессор. Разумеется. Я предпочел бы вовсе не получать извинений, чем знать, что обязан ими симпатии, которую вы питаете к одному из членов моей семьи. Вы ведь понимаете, я не могу снова написать в «Таймс» и взять обратно свои извинения. Я был очень раздражен, когда писал книгу, капитан. Я сказал об этом вашей сестре и повторяю то же самое вам. Я утратил тогда всякое чувство жалости и теперь раскаиваюсь в этом. Мне нужна не жалость, а справедливость. Подвел я вас или не подвел? Бесспорно одно. Ваше неумение справиться с этой шайкой окончательно обрекло меня на провал. Согласен. Но скажите, я подвел вас по своей вине или потому, что вы возложили на меня невыполнимую задачу? Будем считать, что виноват я. Теперь вы пожмете мне руку, капитан? Минуту, минуту. Вы так говорите, чтобы угодить моей сестре? Нет, сэр, я так думаю, клянусь честью. Ну тогда... Ну тогда вот моя рука, Халлорсон. И тоже могу поклясться честью, что это искреннее пожатие. От всего сердца, Халлорсон. Вот и великолепно. Мы не ладили, Черрилл, но с тех пор, как я побывал в одном из ваших старинных поместьй, я понял, почему так получилось. Я ожидал от вас того, что вы, классический англичанин, не можете дать. Знаете, вас надо переводить на наш язык, а я этого не сумел. Потому мы ходили вслепую друг около друга. А уж это верный способ испортить себе кровь. Да уж, кровь мы друг другу попортили, как следует. Честное слово, я не прочь начать все сначала, а? Нет, только не это. Разрешите, я зажгу вам спичку, Черрилл? У вас дрожат руки. Это пустяки. Все в порядке. А теперь, Черрилл, пообедаем вместе, и вы расскажете, чем я могу быть вам полезен. Сделаю все, что вы скажете, чтобы исправить свою ошибку. Пошли в ресторан. Тут отлично кормят. Я в восторге от английской кухни. Слышали, Черу? Эй, парень, парень, газету! Да, сэр. Получите, сэр, сенсационное сообщение, письмо майора Мотли, депутат парламента против американца! Газета «Таймс»! Следует ли понимать, что убийство человека и факт порки на самом деле не имели места? Чем объясняет американский джентльмен столь разительная противоречь? Скотина! Я втравил вас в скверную историю, Халлорсон. Вот скотина! Нет, я не могу этого так оставить. Конечно, я бы с восторгом набил ему морду. А, да, у вас же это не принято. Цивилизованная страна, напичканная традициями. Так, придется отвечать через газету. Будем перебрасываться заявлениями, как любовными записочками. Теперь они пойдут по моим костям, Халлорсон. Чтобы сделать это, им придется пройти через мой скелет. Черрилл, теперь мы с вами в одной связке. А это уже кое-что. Начинается драка.